Можем сходить вместе. Я пошла на риск, вернувшись в эти края. Вы не можете представить, как здесь было красиво. Я в первый раз увидела океан. Когда на заре мы приходили в эту бухточку, я чувствовала себя Евой в раю. Такое тут было приволье, таким все казалось свежим и новым. Не то что сейчас. И она пренебрежительно обвела рукой зал, пошлый псевдогавайский интерьер, официантов в черных фраках, оркестр, приветствующий гостей, обязательный гарнир к 15-долларовым бифштексам на двоих. «Да, эту часть города не узнать», — согласился я. «А вы помните Ладжолу в 40-е годы?» «Помню и в 30-е. Я тогда жил на Лонг-Бич. А сюда и в Сан-Онофре мы приезжали заниматься серфингом. Мы, это вы с женой?» «С приятелями», — сказал я. Жена серфингом не интересовалась. «Все в прошедшем времени». В доисторическом. Жена развелась со мной в тех самых 40-х. Я ее не виню. Ей хотелось размеренной жизни, оседлого мужа, а не вечного странника. Мойра слушала меня молча, а немного погодя сказала, обращаясь скорее к себе: «Кажется, все бы отдала, чтобы развестись тогда». И вскинула на меня глаза. «Ну а вы? Чего вы хотите?» «Вот этого. Вы имеете в виду быть здесь со мной?» Мне казалось, что она набивается на комплимент, но потом я понял, она меня поддразнивала. «Наградой за труды всей жизни я служить не могу». «Жизнь сама по себе награда», — парировал я. «Мне нравится вторгаться в жизнь людей, затем расставаться с ними навсегда». Мне наскучило бы жить в одном месте и постоянно видеть одни и те же лица. Но ведь не это определило ваш выбор. Я знаю людей вашего склада. Не отрицайте. В вас живет тайная страсть к справедливости. «Во мне живет тайная страсть к милосердию», — сказал я. «Но жизнь устроена так, что каждому воздается по справедливости». Она наклонилась ко мне поближе и сказала с тем женским ехидством, каким обычно маскируют интерес к собеседнику: «Знаете, чем вы кончите? Состаритесь и превратитесь в дряхлую развалину». «Ну и как вы считаете, это будет справедливо?» «Я умру раньше. Не знаю, будет ли это справедливо, но милосердно, во всяком случае, будет». «Вы да нельзя ребячливы, вам это известно?» «Да нельзя. Неужели я вас не разозлила?» «Я злюсь, когда ко мне относятся враждебно, а вы не враждебны. Напротив, вами руководит обычное для женщины желание нянчить мужчину. Вы, собственно, хотите сказать, что мне пора жениться, не то некому будет нянчиться со мной и лелеять мою одинокую старость». «Ну вы», — выпалила она, но осеклась и расхохоталась. Пообедав, мы оставили машину у ресторана и пошли по главной улице к морю. Прибой выл. Он то набегал на берег, то отступал, как морж, напуганный собственным ревом. Почти у самого берега мы повернули направо, миновали недавно построенное высокое административное здание и подошли к мотелю на углу следующего квартала. Мойра остановилась около мотеля, как вкопанная, и долго смотрела на него. Мне казалось, это тот самый угол. Видимо, я ошиблась. Тогда никакого мотеля здесь не было. Но тут ее осенило. «Да нет, мы стоим на том же углу, просто нашу гостиницу снесли. А на ее месте построили мотель», — сказала она горько, словно вместе со старым домом ушла в небытие частица ее прошлого. «Это не та, что называлась Магнолия?» «Она самая, Магнолия. Вы здесь останавливались?» «Нет», — сказал я. «Но, видно, в вашей жизни она много значила». «Значила и значит». Я прожила здесь 2 года после того, как Ральф ушел в плавание.